Глава 7. Второй уровень депрессии. Еще раз о самом важном. Прежде чем мы углубимся во второй уровень депрессии, давайте на минуту вернемся к первому. Помните, когда кажется, что земля уходит из-под ног? Когда страшно за завтрашний день? За себя? За близких? Спасти может только одно — вера. Ни советы из интернета, ни сухие цифры, ни чужой опыт. Только вера. Вера в то, что даже простое осознание «все будет хорошо» уже способно расслабить психику, высвободить энергию, очистить сознание до хрустальной прозрачности. И вот тогда подсознание даст вам ответ. Он был там всегда, просто вы не могли его увидеть на тех низких вибрациях страха и тревоги, на которых жили. Потому что, да, ваши мысли вибрируют. И вы вместе с ними. На низких частотах вы хотите слушать грустные песни, смотреть унылые фильмы, есть тяжелую пищу. Все ваши разговоры про жалость, про то, как все плохо, и счастье, и любовь, похоже, давно забыты. Но радуйтесь, если вы слушаете это, ваша депрессия уже заканчивается. Вы есть радость, вы есть сексуальное и денежное наслаждение. Вы живете в мире, который создан для счастья. Почему я так подробно снова говорю о первом уровне? Потому что сейчас я дам вам простое, но мощное упражнение, которое помогло лично мне. Это мое ежедневное оружие. Если я пропускаю его, меня сразу начинают накрывать тоска и уныние. Это упражнение не потребует от вас ни силы воли, ни денег, ни часов времени. Всего лишь пара блокнотов и ручка. Да, именно так. Никакой клавиатуры, никаких заметок в телефоне. Только блокнот, а лучше два, который помещается в карман. И ручка. Потому что когда вы держите ручку в руке, когда пишете, ваше тело буквально проживает и фиксирует мысль. Это как отпечаток, как печать. Если вы не заведете себе блокнот, в который будете каждый день писать позитивные установки, не поможет ни одна методика из этой книги. Это как идти в бой без оружия. У меня всегда при себе два блокнота. Один для позитивных утверждений, второй для наблюдений за тем, как работает Вселенная. В первом я фиксирую свои мысли, которые хочу впустить в свою реальность. Например, если в голову вдруг пришло, а вдруг не хватит на аренду, я сразу достаю блокнот и пишу: у меня всегда есть деньги на квартиру. Более того, у меня есть деньги на все, что я хочу. Я наслаждаюсь деньгами. И я наслаждаюсь жизнью. Во втором я записываю события. Яркие, сложные, негативные. И потом смотрю, через сколько Вселенная дублирует это обратно. Хотите — верьте, хотите — нет. Но обычно негатив возвращался ко мне через 3 месяца. Сейчас уже через неделю. И, кстати, с позитивом то же самое. Помог бабушке, поддержал друга. Через неделю мне возвращается добро. Я делал это ради эксперимента, ради проверки, не ради награды. Ведь если вы делаете добро, ожидая возврата, это уже не добро, а расчет. Так вот, если вы хотите увидеть, как работает эта Вселенная, заведите такие блокноты. Записывайте не только позитив, но и свои грустные, раздраженные состояния. И вы удивитесь. Все возвращается. День в день. Эмоция в эмоцию. И самое главное. Не забывайте писать аффирмации. Каждый раз, как только накрывает негатив, берите блокнот и пишите противоположное. На каждую тревожную мысль — новая, чистая установка. Даже если не верите, пишите. Хотя бы на 2 минуты ваш мозг испытает облегчение. Это и есть ваша точка входа. С этого начинается все. Это и есть способ выйти из депрессии второго уровня, которая отличается от первой. Боль второго уровня. На втором уровне человек страдает от нехватки внешних радостей – любви, отношений, денег, секса. Его гложет не базовый страх, как на первом уровне. Его точка боли – неудовлетворенность. Но перед тем, как идти дальше, позвольте напомнить важную мысль. Все, что вы испытываете, это не просто эмоции. Это вибрации. Это энергия. И каждый раз, когда вы думаете, что любви нет, или все мужики козлы, или все женщины стервы, или мне никогда не везет, вы проецируете в мир грязь. Простите за образ, но именно так это и происходит. Всякий раз, когда вы думаете негативную мысль о себе, о мире, о других, из вашей головы будто выливаются фекалии. Эти мыслеформы буквально пачкают все вокруг. И, конечно, к такой энергетике никто не захочет притянуться. Ни любовь, ни деньги, ни чудеса. Как может подойти к вам человек, если от вас веет унынием и жалобами? Как может случиться роман, если внутри только претензии к прошлому? Как может появиться партнер, если вы сами себя не считаете достойным любви? Но ведь можно все изменить. Начните с главного. Повторяйте себе, что вы достойны любви. Что вы готовы ее дать. Что вы уже ее чувствуете. Даже если нет партнера, создайте внутри это чувство. Поверьте, энергия любви начнет излучаться из вас. И вы почувствуете, как мир начинает на нее отзываться. Теперь давайте поговорим о тех, у кого отношения уже есть, но в них плохо. Нет близости, нет интереса, нет тепла. И здесь снова все начинается с простого закона. То, что вы не получаете, это то, что вы перестали отдавать. Вы можете подумать: «Но почему я должен первым?» А ваш партнер думает ровно то же самое. И в итоге вы оба стоите по разные стороны стены, каждый со своей обидой, но никто не делает первый шаг. А ведь сила — это быть первым. Это не слабость — дать любовь первому. Это зрелость. Вы хотите любви? Отдайте ее. Хотите, чтобы вас слышали? Услышьте сами. Хотите быть понятыми? Попробуйте понять. Это касается не только личных отношений. Это универсальный закон мироздания. Не ждите, пока вас кто-то спасет. Станьте сами источником той энергии, которую хотите получить. Женщина, почувствуй себя желанной. Устрой романтический вечер. Напомни мужчине, что он тебя возбуждает. Мужчина, скажи своей женщине, какая она красивая. Как ты ею восхищаешься. Начните отдавать, и вы увидите, как энергия вернется. Да, может быть, не сразу. Да, возможно, с первых попыток вы получите отказ. Но это нормально. Ведь вы долгое время жили по-другому. Это как перестраивать старый дом. Кирпич за кирпичом. Если вы сейчас думаете: «А что, если уже все? Что, если между нами ничего не вернуть?» Это тоже мысль. И как любую мысль, ее можно переписать. Даже если в вашей жизни сейчас нет любви, ни секса, ни романтики. Это не приговор. Это приглашение. Приглашение пересмотреть, как вы думаете об этих темах. Как вы относитесь к себе. Что вы транслируете в мир. Сексуальность. Это та самая тема, которую избегают чаще всего. Ее стыдятся, от нее бегут, ее обесценивают. А зря. Сексуальная энергия — это не просто про близость. Это про саму жизнь, про энергию движения, про вкус к миру, про вдохновение и силу. Когда человек сексуально не удовлетворен, он начинает терять вкус к жизни. Это может проявляться не сразу. Не в том, что нет секса, а в том, что ничего не радует. Не хочется вставать по утрам, все надоело, ничто не вдохновляет. А причина — закупорка. Закупорка энергии, которая должна течь. Я знаю, о чем говорю. В какой-то момент своей жизни я сам полностью потерял свою сексуальную функцию. Абсолютно. Никакого возбуждения, никакого желания, ничего. Мне было меньше 30, а я чувствовал себя стариком. Я приходил к врачам, и они говорили: «Вам нужно вставить имплант. Представляете, имплант в 20 с чем-то лет». Я пришел к врачу, и он поставил мне диагноз «полная эректильная дисфункция». как будто я был стариком, у которого безвозвратно разрушена система кровообращения. И все это происходило на фоне религиозных поисков, на фоне духовных книг, которые убеждали меня, что секс — это плохо, это грех, это не путь к Богу, а от Него. Что якобы, если хочешь быть просветленным, забудь про тело, забудь про наслаждение. Я ел это ложками. Я убеждал себя, что быть выше тела значит отказаться от него. Но однажды задал себе один простой вопрос. Если Бог создал этот мир, если Он дал нам тело, дал нам чувство наслаждения, дал нам оргазм, дал нам прикосновение, то почему я должен от этого отказываться? Почему я, живя на планете полной красоты и плоти, должен игнорировать эту часть себя? И именно в этот момент я начал возвращать себе право на сексуальность, право на радость, право на то, чтобы чувствовать. Я стал перепрошивать свои установки. Стал писать в блокноте: «Секс — это любовь, секс — это чистота, секс — это радость, секс — это священное соединение двух душ». И знаете, что произошло? Мое тело ожило. Моя сексуальная функция восстановилась. Просто так, без таблеток, без операций, без чудес. Если не считать чудом силу мысли. Я понял, насколько глубоко наше подсознание связано с телом. И как одна мысль может выключить жизнь или снова ее включить. Пожалуйста, посмотрите честно на свои установки. Прямо сейчас. Возьмите блокнот и напишите: «Секс — это...» И продолжите. 20 раз. Пусть у вас будет 20 пунктов. Что выходит? Похоть? Грязь? Страх? Или радость, любовь, близость? Если первое, то это не ваша вина. Нас всех воспитывали в культуре стыда и запрета. Но теперь это можно переписать. Пишите каждый день. Секс — это святость. Секс — это блаженство. Секс — это энергия Бога. Пишите до тех пор, пока ваш мозг не начнет верить в это. То же самое с деньгами. Убедите себя, что деньги — это не зло, а возможность. Не грязь, а поток благодарности. Деньги — это свобода. Деньги — это возможность служить, возможность создавать, возможность жить так, как вы хотите. Все начинается с одной простой вещи. С мысли. Вы — то, что вы думаете. Мир — это ксерокс ваших мыслей. Хотите любви? Сначала думайте с любовью. Хотите денег? Уважайте деньги. Хотите наслаждения? Перестаньте его бояться. И главное, не осуждайте других. Ни за что. Потому что когда вы осуждаете кого-то за их сексуальность, за их желание, за их свободу, вы осуждаете себя. Подсознание не различает, кому вы направили эту мысль. Оно слышит «я осуждаю» и возвращает вам то же самое. Поэтому, если хотите вернуть энергию, начните с главного. Примите свою природу. Примите свое тело. Примите право на наслаждение. Оно не противоположно Богу. Оно от Бога. И чем чище вы будете относиться к сексу, к деньгам, к жизни в целом, тем больше энергии будет течь через вас. Запомните, человек без сексуальной энергии не может быть счастливым. Человек, ненавидящий деньги, не может быть свободным. Человек, осуждающий радость, не может жить легко. Вы достойны всего. Вы уже наполняетесь этим. Прямо сейчас, когда вы слушаете эти слова, где-то внутри вас включается что-то новое. Согревание, принятие, освобождение. Пусть это чувство растет. Пусть оно становится вашим новым стандартом. Вы можете. Вы уже начали. Принятие женских энергий как сексуальное освобождение. Как я уже говорил в лекции про борьбу со страхами, для того, чтобы обрести силу мужских энергий, нужно принять свой род, своих родителей, свою страну и Бога. Тогда вы будете накачаны тремя потоками силы. И точно так же обстоит дело с сексуальностью. На нее влияют женские энергии. А это значит, что вы должны правильно и с любовью относиться к своей матери. Не осуждать ее, а любить. Если у вас не получается сказать ей это лично, подойти, обнять, сказать: «Мамочка, я люблю тебя». Или если ее уже нет, или если роль матери в вашей жизни исполнял кто-то другой, вам нужно представить визуализацию в своей голове. Представить, как вы обнимаете мать и говорите ей, что любите. Эта визуализация должна быть настолько яркой, насколько это возможно. И в этот момент по вашим жилам потечет сексуальная энергия. Вторая точка подключения к женским энергиям – это принятие своей культуры. Если вы по каким-то причинам не принимаете свою культуру, вы отсекаете огромную часть женской энергии, которая идет от вашего места рождения, от вашего народа. Я даже не знаю, как это слово правильно сказать. От ваших братьев по нации. Обязательно нужно принять свою культуру. Особенно это касается тех, кто говорит: «Я хочу свалить из своей страны, тут ужасно». Ну окей, хочешь сваливай, но зачем ненавидеть? Ты отрицаешь часть своей энергии. И тебе от этого плохо. У тебя будут проблемы в отношениях. Хочешь пожить в другом месте? Поживи. Но не нужно ненавидеть. Если ты начнешь принимать качество своей культуры, ты почувствуешь, как в тебя вливаются силы. Ты просто не будешь брать те качества, которые тебя не устраивают. Но зачем отказываться от всего? Ведь ты родился именно в этой стране, на этой земле, у этих родителей и даже на этой планете не просто так. Это место, эти люди и эта культура – все это нужно тебе для твоей реализации. Для скептиков тут объяснений не будет. Научного обоснования нет. Если только натянуть за уши теорию о том, что наше подсознание, размышляя о мужских и женских энергиях /папа-мама, может вызывать напряжение в определенных частях тела. В науке доказательств этому нету. Но, как я и говорил, когда человек испытывает неприятие или ненависть к мужским энергиям, у него сжимается правая сторона тела, к женским – левая. Официальных подтверждений этому нет. Но все, кто хоть как-то занимается нетрадиционной психологией, знают, что это так. Чуть ближе к науке – это психосоматика. Когда мы гневаемся или грустим, мы сжимаем грудную клетку. Когда нам страшно – анус. Когда радостно – поднимаются брови. Радость не зажимает мышцы. Не переживайте. Я просто пытаюсь вам объяснить, любые эмоции так или иначе влияют на мышечные зажимы. И это уже хоть как-то подтверждено наукой. Гипертонус определенных мышц, застой лимфы, кровообращение и прочее. Именно поэтому массажисты говорят: «Ты как камень забит. У тебя гипертонус». Так вот, есть теория, а по мне это не теория, а знание, что если мы не принимаем материнские энергии, мы сжимаем левую сторону тела. Скорее всего, если вы злитесь на мать, вы будете сжимать левый кулак, а не правый. Или оба, но левый будет сжат сильнее. Все это происходит бессознательно. Сознательно вы этого не заметите. Я проконсультировал уже огромное количество людей. Речь идет о сотнях. А те, кому я помог удаленно, через книги, лекции, методики, это уже тысячи. На момент записи этой книги через мои практики прошли более 100 тысяч человек. И по статистике, которую я собирал, в 9 из 10 случаев, если человек не принимал мать, была зажата левая сторона тела. Если не принимал отца – правая. То же самое касается непринятия культуры, страны или Бога. Думаю, вы уловили суть. По материнской линии вторая точка – это культура. Если вы ее не принимаете, это очень плохо. Мне лично приятно осознавать, что есть, например, кавказские народы, которые так сильно чтят мать, родителей, культуру, природу. Не замечали, сколько от них идет мощи и энергии? Самые наполненные энергией люди – это те, кто чтит свои традиции и культуру. Это действительно важно. Потом ты учишься чтить чужие традиции, изучать чужие культуры. И если ты начинаешь их любить, ты даже от них получаешь некую подпитку. Но она будет меньшая, чем та, что полагается тебе по твоей расе. Это как в компьютерной игре. Ты можешь выбрать эльфа, которому по характеристикам лучше всего подходят кинжалы или лук. Но взять огромный топор, который на самом деле больше подходит гному. Ты можешь его носить, и он тебе может даже нравиться. Но ты бы гораздо эффективнее управлялся с луком. Так и здесь. Ты можешь взять другую культуру или влюбиться в нее. Но она будет хуже подходить твоему персонажу и давать меньше энергии. А твоя та, с которой ты родился, нужна тебе, чтобы ты принял ее энергию. И если ты примешь культуру своей страны, ты офигеешь, сколько сексуальной энергии к тебе прильнет. Третья ипостась – это сама мать-земля. Природа. Сам факт того, что ты созерцаешь природу, любишь природу. А если ты еще и помогаешь природе, занимаешься благотворительностью, то у тебя будет очень много сексуальной энергии. Вы думаете, голливудские звезды просто так тратят миллионы на благотворительность, связанную с природой? Думаете, Леонардо Ди Каприо жертвует миллионы на леса, чтобы просто повыпендриваться в соцсетях? А может быть, его душа знает, что это действительно полезно? Хотя я уверен, он делает это даже не понимая, сколько энергии получает в ответ. Но бедные и глупые люди думают, что богатые жертвуют только чтобы налоги списать или похвастаться. А богатые делают это, потому что у них широкая душа, сильная энергия. И я не знаю, что им вернется, но точно вернется в 10-кратном размере. Поэтому прошу вас, примите свою мать, примите свою культуру, примите природу. Если вам тяжело, наймите психолога. Идите к нему. К обычному, классическому психологу. Не нужно искать коуча или духовника. Просто скажите, мой запрос – принять маму и папу. Я хочу отпустить на них все обиды и принять их лучшие черты. Затем скажите, я хочу принять лучшие черты своей национальности и своей страны. И потом, я хочу принять лучшие черты человечества. Потому что человек прекрасен. Конечно, можно взять какого-то злого человека, который валяется где-то под забором, и сказать, фу, какие люди мерзкие. Можно. Но тогда ты будешь черпать только мерзкую энергию. А если ты поймешь, что человек может быть прекрасен, у него может быть прекрасное тело, прекрасная душа, прекрасные намерения, то ты начнешь принимать эти энергии.